Глава 11. Мэгги. 25 лет назад. Сегодня понедельник. У Нины с раннего утра крутит живот. Я уже сообщила в школу, что она пропустит занятия, и отпросилась с работы, сказавшись больной. Слоняюсь по дому и не нахожу себе места от тревоги, слыша, как она плачет за дверью ванной. Я не знаю, чем ей помочь. Тянет прижать ее к себе и пожалеть, утешить, успокоить. Не в силах больше ждать, я стучу, готовая услышать очередную порцию ставших привычными грубостей. «Что с тобой, малышка?» «Мне больно, мама!» — стонет она из-за двери. «Как бы я хотела забрать себе ее боль!» Дергаю ручку, но она не поддается. «Открой!» — прошу я. За дверью раздаются слабые шаги. Когда Нина появляется на пороге, у меня замирает сердце. Хочется обнять ее и никогда больше не отпускать. Густая подводка, которой она теперь красит глаза, растеклась по всему лицу чернильным пятном. Трусы спущены, она держится за живот. Не помню, когда в последний раз я видела ее такой уязвимой. «Моя малышка», — шепчу я, глотая слезы, и прижимаю ее к себе. «Почему так больно?» — стонет Нина. «Откуда столько крови?» Вдыхаю поглубже. Похоже на выкидыш. Она смотрит на меня, потрясенная и напуганная тем, что я знаю о ее беременности. Зря я раскрылась. Тест, оставленный в мусорном ведре и попавшийся мне на глаза, был не криком о помощи, как я поначалу решила, а случайной оплошностью. Я спешу уверить Нину, что не собираюсь читать нотации. Сейчас хочу лишь помочь. Беру ее за руку и веду обратно в туалет. Проходя мимо унитаза, заглядываю в него и застываю от ужаса. Есть вещи, которые лучше не видеть, потому что забыть их потом невозможно. Я быстро нажимаю на слив. Надеюсь, она туда не смотрела. И усаживаю Нину на сиденье. Ее снова настигают судороги. Лицо искажается от боли. Я осторожно кладу руку ей на лоб, как в детстве, когда проверяла температуру. Жар есть, но это нормально. Один из побочных эффектов. Смачиваю полотенце холодной водой и промакиваю ее лицо, будто ей снова 5 лет. И она подхватила корь в школе, а год спустя — ветрянку. Помню, мы с Алистером по очереди сидели с ней, протирали ей кожу ромашковым лосьоном и следили, чтобы она не расчесывала гнойнички. Теперь ей 14. Но для меня Нина все та же беззащитная маленькая девочка. Гнетущая тишина между нами нарушается лишь ее рыданиями и стонами. Пока она корчится на унитазе, я глажу ее и целую в затылок. А природа берет свое. Помощь мне не нужна. Если позвоню в приемную, врач приедет на дом. Но это сейчас ни к чему. Я подвела мою девочку. И теперь должна доказать самой себе, что могу быть хорошей матерью. Мы справимся. В последнее время Нина считала, что я ей ни к чему. Однако сейчас все изменилось, и это единственное, что имеет значение. Больше я ее не подведу. Теперь все будет по-другому, твержу я себе. Через час перебираемся в спальню. Оказавшись в кровати, Нина складывается, словно нежный лист для оригами. Накрываю ее одеялом и протягиваю 2 таблетки обезболивающего со стаканом энергетика. «Спасибо», — бормочет Нина. Я уже и не помню, когда в последний раз слышал от нее слова благодарности. Поэтому радуюсь даже такой мелочи. Впервые с тех пор, как исчез ее отец, я чувствую связь между нами. Не было, нет и не будет ничего в моей жизни, что я любила бы больше нее. И никакие ее поступки никогда это не изменят. Впрочем, надо довести начатое до конца, пока у нее свежа память о том, что произошло с ее телом, чтобы весь этот ужас никогда больше не повторился. «Выслушай меня, пожалуйста». Начинаю я. Это очень важно. Надо было давно тебе сказать, Да я все никак не могла подобрать подходящего момента. «О чем ты? Это про папу?» «И да, и нет». Нина впивается в меня воспаленным взглядом. Ее интересуют любые крохи информации о нем. Своим исчезновением и последующим молчанием он толкнул ее на путь саморазрушения. Хотя я не отрицаю и своей вины. «Ты знаешь, почему за все это время он прислал мне лишь одну открытку?» «Нет, извини», — привычно вру я. «Мне надо рассказать тебе совсем о другом. О том, что он носил внутри себя и передал тебе». Я на секунду замолкаю, подбирая слова. «Твой отец был носителем редкой генной мутации, вызывающей прозенцефалию. Если дочь такого человека забеременеет, она, скорее всего, не сможет выносить ребенка. А если даже каким-то чудом родит, то очень пожалеет об этом». Нина смотрит на меня с недоумением. Беру ее за руку и крепко сжимаю. «У ребенка с таким синдромом будет много проблем. Слишком много». «Каких?» «Обезображенное лицо, неразвитый мозг. Как правило, такие дети погибают еще до рождения. Думаю, именно это и случилось сегодня. Так что, возможно, все к лучшему. Твое тело поняло, что что-то идет не так, и отторгло плод. Было бы хуже проходить 9 месяцев и родить нежизнеспособного младенца». «Как? Откуда ты знаешь?» «Когда ты была маленькая, у твоего отца начались ужасные боли в области живота. После всевозможных анализов и обследований в больнице специалисты нашли у него хромосомную недостаточность, которая может передаваться по наследству. Там нам и рассказали, что бывает с детьми, рожденными от таких матерей». «Почему же я родилась здоровой?» «Это сложно. Все зависит от количества дефектных хромосом. Мы сдали твою кровь на анализ, и оказалось, что у тебя их много. Значит, я никогда не смогу родить нормального ребенка?» Я делаю паузу, а затем спокойно отвечаю. «Боюсь, что нет». Она подтягивает колени к груди и сжимается в комок. «Моя малышка, я хочу спать. Мне остаться?» «Нет, спасибо». Я целую ее в лоб и, помедлив, выхожу из комнаты. Спускаюсь вниз на кухню. Надо отвлечься хотя бы на несколько минут. В раковине со вчерашнего вечера лежит немытая посуда. Непорядок. Но прежде чем перейти к привычным домашним делам, следует кое-что закончить. Достаю из сумочки пачку с лекарством. На коробке значится «Клостерпан», а внутри в блистере не хватает 3 таблеток. «Клостерпан» — вымышленный препарат. Кладу его в карман и спускаюсь в подвал. Шаря под лестницей, в сложенных друг на друга чемоданах, благодарю судьбу за то, что моя работа связана с медициной. Пока доктор Филлоус был на вызове, я пробралась в его кабинет, стянула официальный бланк, написала нужный рецепт, поставила печать и подделала подпись. Работая в приемной, я отлично ее изучила. В аптеке мне без проблем продали лекарства. Вчера вечером я растолкла таблетки ложкой и подмешала их в подливку для воскресного жаркого. Нина ничего не заметила. Наблюдая за тем, как она ест, я мучилась сомнениями. В 1981 году я неожиданно забеременела и не смогла закончить курс и стать акушеркой. Судя по некоторым признакам, я понимала, что срок у нее гораздо больше, чем она думает. Гортань жжет от едкой желчи, поднимающейся из желудка. Я сглатываю. «Ты все сделала правильно», — повторяю я самой себе. Забрав у нее этого нерожденного ребенка, я дала ей гораздо больше.